Что вам от меня надо? Незваный гость снова опустился на стул, вынул трубку и раскурил ее, затем стал пускать клубы едкого пахучего дыма. «Что взбрело вам в голову?» — вне себя от подобной дерзости закричал сыщик и, подняв револьвер, направил его на посетителя. «Если в течение 3 минут вы отсюда не уберетесь, я пущу вам пулю в лоб». Билл сделал жест, словно желая предостеречь собеседника. «Подождите-ка, я сейчас уберусь, мистер Пинкертон. Я хотел только исполнить долг вежливости. Припомните, когда 3 года тому назад вы помешали мне осуществить прекрасную затею с ювелирным магазином на Бродвее, и мне пришлось отправиться на 3 года в Синг-Синг, я крикнул вам, что после освобождения позволю себе нанести вам визит, чтобы достойным образом поблагодарить вас за радушно предоставленное мне государственное попечение. И вот я здесь. Еще раз выражаю вам свою глубокую признательность, а теперь могу удалиться». Он поднялся, причем Пинкертон по-прежнему не опускал дуло револьвера и не сводил глаз с вырвавшегося на свободу преступника. «Я думаю, что удалиться было бы лучше всего», — сухо заметил он. «Имейте в виду, я знаю, как сделать, чтобы нежелательные посетители держались от меня подальше». «Вы это знаете?» — с дребезжащим смехом переспросил опасный гость. «Я что-то сомневаюсь. Мистер Пинкертон, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Берегитесь, красный Билл. Я зорко слежу за такими сомнительными типами, как вы». Мошенник снова усмехнулся. «Я не думаю, что вам посчастливится когда-нибудь еще меня поймать. Красный Билл коварен, и он расправляется со своими врагами, не успеют они и опомниться». На этот раз рассмеялся Пинкертон. «Ну, конечно», — воскликнул он. «Насколько я помню, Красный Билл обязан мне уже по меньшей мере 10 годами в Синг-Синге. До сих пор я его всякий раз выслеживал, а он со мной так и не может расправиться». Билл сжал кулаки, лицо его перекосилось от бешенства, и в маленьких глазках сверкнула дикая ярость. «Так на этот раз мне удастся!» — вскрикнул он. «На этот раз ты от меня не уйдешь, презренный проныра, и я с тобой хорошенько рассчитаюсь. Сам удивишься, когда дело будет сделано. Вынужден будешь признать, что Красный Билл ловко все обставил, если допустить, что ты успеешь это сделать, мой сердечный дружок». С этими словами Билл развернулся и вышел, шумом захлопнув за собой входную дверь, которую госпожа Шельвуд затем накрепко заперла. Внимание сыщика обратил на себя последний взгляд негодяя, который тот сначала бросил на него, а затем перевел на стол и задержал там ненадолго. От Пинкертона также не укрылось, что к запаху отвратительного табака, который курил Красный Билл, примешивался другой специфический запах, напоминавший пороховой дым. Неужели это был только обман обоняния? Нет. Теперь запах стал ощутимее, и сыщику стало ясно, что этот дьявол в человеческом обличии пустил в ход какую-то хитроумную махинацию. Пинкертон встал у двери на то место, где стоял Красный Билл, и оттуда посмотрел на стол. При этом он содрогнулся. Под столешницей, в темном пространстве между 4 его ножками, он ясно разглядел красную точку, которая тлела, поднимаясь все выше. Она уже приблизилась к краю стола и в следующую минуту перестала бы быть видна с того места, где он стоял. Но Пинкертон не потерял присутствие духа. «Ага, фитиль», — пробормотал он спокойно. «Разумнее всего будет, если я потушу красную искорку и внимательнее рассмотрю, в чем дело. Это предпочтительнее, чем отправиться в нежданное воздушное путешествие». Он спокойно приблизился к столу, нагнулся и потушил пальцами красную точку, поднимавшуюся по шнуру. Затем зажег спичку и стал исследовать стол. Тут с его уст сорвалось резкое восклицание.